Однажды вечером, когда Том, как обычно, после работы зашел в столовую и стоял в длинной очереди к раздаточной, вдыхая душный запах перепрелой пищи и разглядывая картины с натюрмортами какого-то местного художника, которые висели на тускло-желтых масляных стенах зала, до его слуха случайно донесся небольшой обрывок разговора. «В город приехал цирк. Ты пойдешь?» «Где это?» «На площади Просвещения». Услышав эту новость, Тому захотелось немного прогуляться перед сном, взглянуть на цирк. Он взял свою порцию еды, проглотил распаренные макароны, запил их компотом и направился к площади Просвещения. Он прошел несколько кварталов по слабо освещенным улицам, свернул налево, затем направо, и вскоре увидел большой разноцветный шатер, напротив которого собралась толпа зевак. Они смотрели на зазывалу, факира в золотом бусурманском колпаке. Факир показывал фокусы с огнем. Тому показалось, что все это он когда-то уже видел. Присмотревшись, он вспомнил лондорскую ярмарку и тот день, когда они расстались с Мадлен. Да, это был тот же самый факир и, наверное, тот же самый цирк. Тогда Тому было не суждено побывать в цирке. А теперь подобные развлечения его не особенно интересовали. Это был лишь повод прогуляться, не более того. Стоя в толпе, Том смотрел на то, как циркач размахивает своими факелами, как глотает и выплевывает огонь, и ему стало грустно. Он вспомнил свои приключения в Лондоре, вспомнил родителей и захотел скорее вернуться к себе в комнатушку, чтобы не бередить попусту душу и не думать о том, чего уж нет и никогда не будет. И нечего вспоминать, ни к чему все это. Так размышлял Том, собираясь покинуть площадь, когда из циркового балагана вышел какой-то маленький человечек, наряженный клоуном, и начал корчить всякие смешные рожи. В свете вечерних фонарей и факелов факира нелепые движения клоуна казались особенно зловещими и пугающими. Его руки отбрасывали причудливые тени, метавшиеся по булыжной мостовой, по ткани циркового шатра и даже по стенам блестящих домов. Какое-то время Том безучастно следил за этим странным человеком, затем повернулся, чтобы идти, но в этот самый момент клоун подскочил к нему и, вцепившись своими руками в его рукав, страшно закричал. От неожиданности тот тоже вскрикнул. Тогда клоун расхохотался и что из силы хлопнул его по спине. «Ульрих!» — изумленно воскликнул Том, и слезы брызнули из его глаз. «Ульрих!» «Ну не стоит так драматизировать нашу встречу», — радостно проговорил Ульрих. «А это был он и никто иной. Я и сам дико удивлен. Что ты здесь делаешь?» «Не знаю», — растерянно ответил Том. «Живу, работаю». «Ничего себе идиотизм! Пойдем, пойдем!» — сказал Ульрих и потащил Том куда-то в сторону. Через минуту они уже сидели в одной из палаток, стоявших за цирковым шатром, и Том рассказывал обо всем, что произошло с ним с момента их последней встречи. Когда он закончил, Ульрих встал со стула и, взглянув на Тома глазами безумного пророка, с пафосом произнес: «Заводы в их часы шинкуют пространство, оставляя в каждой его бритвенно-острой пластине по зияющей звезде своего завтра». В ответ на эти слова Том покачал головой и грустно улыбнулся. «Я знаю, что тебе нужно!» — воскликнул Ульрих. «У нас чудесный повар! Он служил еще у маркиза де Лантерьяка, пока того не отправили на гильотину. И говорят, бедняга был вполне доволен его стряпней. Так вот, тебе нужна рюмочка старого доброго коньяку и жареная курочка, вымоченная в шампанском, нет? А? «Спасибо, я уже поужинал. А спиртное я не пью, ты знаешь», — ответил Том. «Хотя от глоточка какого-нибудь легкого вина, наверное, отказался бы. Нужно же нам отметить нашу встречу». «Вот ты славно», — успокоился Ульрих. «Подожди меня, я сейчас вернусь». Пока Ульрих ходил за вином, Том рассеянно рассматривал различный цирковой реквизит, который был разбросан по всей палатке. Мысли его путались и никак не хотели приобрести хоть какую-то форму. С Слишком уж неожиданной была эта встреча. Настолько неожиданной, что Том даже и не знал, рад ли он ей. Наконец-то вернулся Ульрих с бутылкой алжирского хереса и с порога заорал. Так вот, если ты меня спрашиваешь, что я здесь делаю, я тебе отвечу. С некоторых пор я артист, да, наш цирк колесит по всей стране, бывает в разных городах, но несчастье ли, вот такая жизнь. Купорив бутылку, они выпили по бокалу. Ульрих отнялся на спинку стула, достал из кармана мятую пачку дешевых сигарет и закурил. Ты раньше не курил? Заметил Том. «А теперь, как видишь, курю?» Ответил Ульрих, выпуская большое облачко клубящегося дыма. «Курю вот». «А как ты думаешь, это маловероятно, так сказать, твоих родителей?» Том пожал плечами. «И что же ты собираешься делать? Не останешься же ты в этой индустриальной обители?» «Не знаю», — тихо сказал Том, глядя в пол. «Может быть, как-нибудь Хельгу отыщу, когда деньги будут». Ну, это вряд ли тебе удастся, если у тебя, конечно, ее адреса нет. А разве она не в Лондоре? Она вышла замуж за какого-то типа, и они уехали в Руштуле. Все это как-то быстро получилось, что я ни адрес ее не взял, ни... Одним словом, мне в то время своих дел хватало. Да и еще и неприятности с властями были. А фамилия жениха ее какая-то странная. Не то Моткин, не то Боткин. «Боткин», — поправил его Том. «Ты его знаешь?» — удивился Ульрих. «Да, ехали с ним в прошлой зимой из Тридона в Монервиль. Это я ему дал адрес Хельги, попросил зайти, чтобы привет передать». «Понятно», — грустно сказал Ульрих. «Что ж, я за нее рад, правда рад». «Я тоже рад. Жаль только, что теперь к ней не съездишь. Но, может быть, я когда-нибудь поеду навестить Мадлен. Мне все-таки хотелось бы отомстить ей за все, что она сделала. Я бы пришел к ней и сказал бы ей... Я бы все ей сказал». «Ты хочешь видеть Мадлен?» Задумчиво переспросил Ульрих, отхлебывая вино из своего бокала. «В таком случае тебе нет нужды ехать в ее замок. Здесь она». Том поднял голову и непонимающе посмотрел на своего друга. «Здесь», — повторил Ульрих, — «в цирке. Только, боюсь, ты не узнаешь ее». Он замолчал. Том вскочил со своего места и, недобро сверкнув глазами, воскликнул. «Попалась, гадина!» «Попалась», — печально согласился Ульрих. «Вскоре после твоего отъезда она окончательно рассорилась с Кромвелем. Не знаю, что уж там произошло, но он оказался сильнее. И, превратив ее в шестирукую уродливую карлицу, продал своему приятелю, хозяину нашего цирка. Кроме того, он наложил на нее такое заклятие, что если она попытается сбежать, то превратится вообще в нечто такое, что лучше даже не знать. Вот так-то». Некоторое время ее просто выставляли на показ публики. Был грандиозный успех. Хозяину прибыл. Еще бы. Где еще увидишь этакую маленькую, пупырчатую, похожую на жабу-карлицу, да еще с шестью руками? Потом я в цирк пришел. Теперь у нас с ней есть несколько своих номеров. Она танцует индийские танцы и танцы живота, а я аккомпанимирую ей на аккордеоне. Иногда вместе что-нибудь танцуем. Так и живем. Я всегда любил только ее одну. Но понял это только сейчас. Я никогда не оставлю ее. Никогда. Он поставил на стол пустой бокал и внимательно посмотрел на Тома. Ты хочешь ее увидеть? Пойдем. Скоро наше выступление. Можешь посмотреть из зрительного зала. Место найдем. Я никогда не любил цирк, ответил Том. Я, пожалуй, домой пойду. Завтра рано вставать. Ну, как хочешь. Тогда я тебя провожу немножко. Мне не стоит. Правда, не стоит. Может быть, я на днях еще навещу тебя. Вы же только что приехали. Да, будем здесь недели три или две. Это зависит от публики. Понимаю, кинул головой Том. Ладно, пока. Рад был встрече. Он грустно подмигнул, вышел наружу и направился домой. Ульрих вытащил из пачки очередную сигарету и, чиркнув спичкой, закурил. До выступления оставалось еще минут 20.